Глава 32. Опустошив бутылку воды, Маргарита замолчала. А я, вспомнив совет своего гомеопата, нащупала на кисти левой руки бугорок у основания большого пальца и сильно нажала на него. В голове сразу просветлело. Дурнота ушла. Нос перестал ощущать омерзительный смрад. Появились силы, чтобы задавать вопросы. В документах полиции об убийстве Любы и Прохора упоминаются только две флешки, а вы сейчас говорили о трех. Носителя информации, где отец сообщает девочке о наличии денег у бабушки, следователь не видел. «Да», — пролепетала Маргарита, — «я выбросила, раздавила эту штуку. Любе и Проше уже было все равно, а о капиталах Надежды Васильевны мог знать только сын». «Ну, еще и на меня бы подумали». «Понятно», — кивнула я. «Вы не хотели, чтобы правда о лжепохищении вылезла наружу?» «Просто испугалась», — всхлипнула Рита. «Кто убил вашу дочь и бывшего мужа?» — задала я главный вопрос. «Боже, я не знаю», — Марго заплакала. «Вы кому-нибудь рассказывали об инсценировке?» — насела я на Ермакову. «О, нет, нет!» «Может, обсуждали с Прохором аферу по телефону, а кто-то услышал?» «Нет, нет, мы беседовали исключительно наедине. Мне так плохо, ужасно, нестерпимо», — законючила Рита. «Надежда Васильевна до сих пор не в курсе дела? Вы ей не сообщили правды?» «Хотя, конечно, я глупость спросила», — пробормотала я. Рита замерла, потом выпалила. «Свекровь бы сразу в полицию понеслась. Любе и Проше уже не помочь, а меня бы отругали». «Отругали», — повторила я и усмехнулась. «Пальцем погрозили, в угол поставили». «Где деньги? Куда миллион долларов делся?» «Не видела его», — всхлипнула Марго. «Я на самом деле спала, когда Любаша уехала. Она мне снотворное в кофе подсыпала, записку нацарапала и подалась к старухе. Я очнулась в районе часа дня». «А не 11 вечера, как сказали полицейским?» Не выдержала я. В голове во время допросов все смешалось, нашла оправдание Ермакова. Плохо мне было, плохо. «Вы встали. Что дальше?» — оборвала я ее стоны. Прочитала письмо дочке, пошла в прихожую, увидела, что сумка, с которой Любаша ходит в спортзал, на месте. «Она совсем старая, а заплечного мешка нет», — пояснила Маргарита. Еще подумала, надо же, сообразила, что миллион лучше в новом рюкзачке нести. Я его дочке за день до... ну, до... всего этого купила. Мы накануне пошли в магазин за кроссовками. Нашли подходящие. Люба увидела рюкзак. Он ей так понравился. Стоил дорого, кожаный. Я сначала отказалась его покупать, пожадничала. Любаша меня упрашивала, но я ее увела. Уже дома решила. Эх, куплю. Сбегала в магазин снова и принесла. На столе подарок оставила вечером. Представила, Любаша встанет, а рюкзачок ее ждет. Сюрприз. Теперь думаю, хорошо, что на расход пошла. А то бы упрекала себя остаток лет, что дочери перед смертью радость не доставила. Красивый такой рюкзак был, с картинкой. Но очень дорогой. И куда подевался дорогой кожаный рюкзак с миллионом? Не отставала я. Рита не ответила. Схватила Федора за руку, продолжая бормотать. Потом я сидела дома. Ждала Прохора и Любашу. А они все не ехали, не ехали. Я решила разобраться во всем до конца. Как Ермаков планировал осуществить передачу выкупа? Маргарита выпрямилась. Дочь должна была оставить деньги в церкви и выйти. Во дворе она сразу увидела бы отца. Им предстояло уехать. Я посмотрела на Риту в упор. «А доллары?» Ермакова заморгала. «Ну, они были в рюкзаке». Я испытала удивление. «Но, полагаю, Прохор не собирался оставлять капитал в заброшенной церкви. Мало ли кто зайдет туда, еще украдет деньги, так?» «Наверное, да», — согласилась собеседница. «Мы на эту тему не говорили». «Взять выкуп в присутствии Любы отец не мог», — рассуждала я. «Или вы все же хотели рассказать девочке правду? Похищение — спектакль, вы просто использовали ее». «Нет, нет!» — замахала руками Рита. «Эта тайна должна была умереть вместе с нами». «И как Прохор предполагал забрать доллары?» — настаивала я. «Миллион не оставить, с собой не унести. Интересная задача». Рита пролепетала. «Я не подумала об этом». «Есть только один ответ на вопрос», — не утихала я. «Судя по всему, у Ермакова был помощник, который и должен был после того, как отец и дочь покинут церковь, взять мешок. Видимо, Прохор доверял этому человеку, распутал его в историю ценой в миллион долларов. А подельник увидел прорву денег и решил, зачем отдавать все Проше? Мне самому капитал не помешает». «У вас с мужем имелся план, как потратить украденное у Надежды Васильевны?» «Создать агентство «Стрела Амура», снова пожениться», — начала загибать пальцы Ермакова. Я почувствовала головокружение. С языка сорвалось. «А может, не было никакого подельника? Может, выкуп забрали вы?» «Кто?» — ужаснулась Маргарита. «Вы», — повторила я. Люба отправилась к бабушке, и вы, поняв, что дело на мази, предупредили об этом Прохора, а сами помчались в церковь. Спрятаться в темных развалинах нетрудно. Девочка не осматривала здание, ей было страшно. Она швырнула рюкзак и выбежала вон. Вы же подумали, миллион — хорошая сумма, и убили. «Федя», — пролепетала Ермакова, — «ты слышишь, что она говорит?» Воротников укоризненно посмотрел на меня. Рита совершила много ошибок. Расплата за них оказалась суровой, но она не лишала жизни ни дочь, ни Прохора. Марго такое никогда и в голову не могло прийти. Убить себе подобного способен лишь психически больной человек. «Тогда откуда взялись деньги на агентство «Стрела Амура»?» Остановила я любовника Ермаковой, одновременно подумав, что втягивать дочь в чудовищную аферу нормальная мать никогда не станет. «В дело пошли средства, вырученные от продажи магазина детских товаров», — заявил Федор. «Но их же не хватало», — напомнила я. «Эвелина в долю вошла», — прошептала Рита. «У нас общее горе было. Моих убили 15 мая, а у нее любимый от инфаркта рано утром 16-го умер. Лина о нем мало рассказывала, потому что он состоял на секретной работе. В общем, ужасное совпадение. Мы обе в прострации были. Потом Эви сказала: «Давай вылезать из пропасти. У меня есть драгоценности, остались от мамы. Я их продам, ты свои деньги присоединишь. И откроем агентство». Подруга из обеспеченной семьи, ее родители были богатыми. Спросите Эвелину, она подтвердит. И посмотрите документы, мы совладелицы «Стрелы Амура». Воротников обнял Риту. После убийства родных Марго жила одиноко. Потом встретила меня. Она тогда находилась в плачевном состоянии. Не могла спать, по ночам бродила по квартире, глотала антидепрессанты. Я быстро сообразил, что у нее стресс, начал задавать вопросы. Ритуре ссылалась на сложности в бизнесе, мол, народ сейчас меньше на свадьбы тратит. Я ей верил, но что-то подсказывало. Полной правды о Маргоше я не знаю. Потом ей легче стало. Она вроде успокоилась, выглядела счастливой. И вдруг таблетки, больница. Сегодня утром Рита мне все выложила. Ты был для меня спасательной шлюпкой. Рядом с тобой я почти забыла о том, что натворила, надеялась на счастье. Но когда в агентстве появился Дегтярев, прошлое вновь перед глазами ожило. Прости, Федя, с такой ужасной бабой, как я, тебе лучше дел не иметь. Уходи. Но я никуда не уйду. Найму адвокатов, не дам Маргошу в тюрьму упечь. Она сама жертва. Да, Рита участвовала в обмане Надежды Васильевны, но идея аферы принадлежит не ей. Мозговым центром операции был Прохор. Неужели вам не жаль Ритушу? Она же лишилась ребенка. Мне не хотелось отвечать на вопрос Федора, поэтому я задала свой. Чего вы от меня-то ждете? Отпущение грехов? За этим надо идти в церковь. Передайте полковнику Дегтяреву наш разговор. Уговорите его встретиться с Маргаритой и выслушать ее. Но не в служебном кабинете, а на нейтральной территории, — попросил Воротников. Скажите полковнику, что Ермакова искренне раскаивается в содеянном, понимает, что помешала полиции найти убийцу, ей следовало сразу признаться во всем. Ритуле сейчас очень плохо. Она ведь пыталась совершить самоубийство. «Ладно», — согласилась я. «Но сначала пусть Марго ответит еще на кое-какие вопросы. Рита, помните, Прохор в офисе Бонч-Брюевич надавал вам пощечин?» Ермакова потупилась. «Такое не забудешь». Я продолжала. «Вы потеряли самоконтроль, впали в истерику и сказали Екатерине, что знаете про 94-й год, армию, лебедя, и если намекнете об этом Прохору, он из страха будет исполнять все ваши желания. О чем шла речь?» «Не знаю», — выдохнула Маргарита. Я повернулась к Воротникову. Владелица Мизона прекрасно помнит слова своей сотрудницы. Глупо отрицать, что Рита их произносила. Ермакова чуть повысила голос. «Не спорю, говорила это. Но я просто повторила чужие слова, не понимая, о чем речь. Объясните», — потребовала я. Собеседница втянула ноги на диван. «Очень холодно, меня трясет». Федор быстро поправил плед. Рита закуталась в него и завела рассказ. Примерно за неделю до того, как Маргарита застала Прохора и Лидию на семейной кровати, они с мужем пошли в торговый центр «Лада». Около него работал приют для бомжей, там бесплатная столовая и ночлежка. Его содержала богатая благотворительница, Ермакова туда иногда отдавала старые вещи. В тот день как раз сложила пару спортивных костюмов, из которых Любочка выросла, и решила по дороге в магазин занести их в приют. Прохор остался снаружи, а Рита зашла в здание. Когда снова на улице оказалась, увидела, что муж разговаривает с каким-то потасканным субъектом на костылях. Заметив ее, Прохор сразу от маргинала отошел. Мужик тут же окликнул его. «Эй, ты куда? А деньги?» Проша вдруг велел жене. «Дай ему 5000». Ермакова разозлилась, крикнула попрошайке. «Еще чего, наглый ты тип! Работать надо, еще ведь не старик! Если сейчас милостыню получишь, сразу за водкой поскачешь или наркоту купишь. Не на добро деньги пойдут, знаю я таких, как ты». Бродяга на Прохора пальцем показал и заржал. «Завтра принесешь. Я тут каждый день стою. Имя мое не забыл? Витек я. Чего ногами к асфальту прикипел? Напомнить тебе про 94-й год, лебедя и армию? Ха! У меня голова хорошо работает, я ничего не забыл. Все рассказать могу». Прохор застыл, как вкопанный. А бомж давай ржать. «Что, обосрался? Думал, у меня маразм? Хрен тебе! Теперь будешь делать все, что я захочу. И денег припрешь, и ботинки мне почистишь. А то, выходит, я никто, а ты крутой бизнесмен на джипе. Баба-то твоя в курсе, с кем живет? Нет, 5000 ты от меня не отделаешься. Заплатишь, сколько потребую, иначе... Лебедь, армия, 94-й год». Муж схватил Маргариту за руку и потащил прочь. «Откуда ты этого маргинала знаешь?» — удивилась она. «О чем он говорил?» «Какой-то сумасшедший», — ответил Прохор. «Явный псих. Пожалел убогого, хотел ему немного деньжа отдать, а в кармане налички нет. Но ты права, такому помогать не стоит». Марго поняла, супруг чего-то не договаривает. К тому же до этого дня она ни разу не видела, чтобы Проша милостыню подавал. Наоборот, к нищим с презрением относился, говорил, «Сами виноваты, что на улице живут». И Прохор явно напоминание маргинала про 94-й год, армию и лебедя, испугался. Когда ее к магазину тащил, рука у него ледяная была и тряслась. Едва они в мол вошли, Прохор в кофейню помчался, а жену в супермаркет отправил, приказал купить коньяк. Она принесла бутылку, он влил в кофе спиртное и выпил. А ведь никогда так раньше не делал. По магазинам супруги не пробежались. У Прохора голова заболела. Сказал, что домой хочет. Через полчаса, когда его, наконец, колотить перестало, он потащил Риту к выходу. Но не к тому, который рядом с приютом, а к боковому. А там сунул ей в руку ключи от джипа и велел подогнать его к дверям, а сам сесть за руль отказался. Марго видела. Перепугался ее благоверный до ужаса. Когда Проша мне на глазах у Бонч-Бруевич за трещину отвесил, я оторопела, — продолжала Марго, — но никак не ожидала от него рукоприкладства. Владелица агентства живо его прогнала, а мне обидно стало. Сижу, реву, Екатерина утешать принялась, а у меня характер дурацкий. Терпеть не могу, когда жалеют, не хочу казаться несчастненькой, это унизительно. Катя же возьми да и скажи, Ритуля, не переживай. Еще встретится в твоей жизни мужчина, который не обижать, а любить тебя будет. Я ощутила себя собачонкой, которую пнули. Вот я и закричала. Но уж нет, без мужиков обойдусь. Не нужна мне ничья любовь. Сама за себя постою, сама всего добьюсь. Прошка еще приползет к моему порогу на коленях в слезах, попросит кусок хлеба, а я ему фигу в нос. Я и сейчас могу ему про 94-й год армию и лебедя напомнить. Станет тогда он мне на задних лапках служить. Маргарита, замолчав, вытерла ладонями лицо. «Очень хорошо те свои слова помню». Произнесла их, потому что хотела показать, что совершенно не переживаю, имею рычаг воздействия на Ермакова. Я не жалкая брошенка, от которой мужик ушел. Я гордая и сильная, вовсе не какая-то несчастная собачонка. И прямо как молния мне тогда в голову ударила, в один миг решение пришло. Продам квартиру и куплю магазин. Детские вещи всегда нужны. Прохор своей оплеухой во мне великую силу воли и желание достичь цели разбудил. «Вы поговорите с Дегтяревым?» — напомнил мне Федор. Я вынула мобильный и набрала номер полковника. Абонент находится вне зоны действия сети. По служебному телефону ответила новый секретарь, Лариса, которую Толстяк взял на работу после того, как перевел Раю в отдел. «Добрый день, Дарья», — сказала она. «Александр Михайлович на совещании. 5 минут назад началось. Как только он выйдет, передам, что вы его разыскиваете». Я спрятала трубку в карман. «Полковник занят, но я непременно расскажу ему о Маргарите, и Дегтярев с вами сразу свяжется. Рита, уточните, где вы встретили бомжа и как он выглядел?» Ермакова начала объяснять. «Благотворительный приют «Свет звезды» находится в соседнем с торговым центром «Лада» здании. Нищий был на костылях. Обычный оборванец, грязный, жалкий. Лица не разглядела. Помню только, он имя свое назвал «Витек». Я сначала хотела его отыскать, дать денег и вытрясти из него, что такое в 94-м году случилось. Решила Прохору за пощечину отомстить, узнать его тайну и сообщить ему об этом. Но потом остыла, никуда не поехала.